Что же, хорошо, я понял, киваю на окончание рассказа почтенного старца. Только один вопрос. Вы говорили о миллионе миль, но как вы туда тогда попадаете? Через коридор пустоты, наследие, которое оставил основатель нашего небесного павильона, начал пояснять старик. Это специальная скрижаль, позволяющая открыть прямой путь в горы пустоты, за минуту преодолев весь миллион миль. Ага, яснее не стало. Могу я взглянуть? Конечно. Пойдем, словно и не сомневался в такой моей просьбе, смежил веки глава секты и поднялся в воздух. Пришлось тоже взлетать и следовать за ним, чтобы через некоторое время оказаться у того самого запретного ущелья, где обычно медитировал Янкай, после чего снижаться и влетать в расщелину. Та выглядела крайне мрачно, но ничего опасного я не ощущал, фон Яньцы был крайне велик и глушил и выжигал все постороннее. Как выяснилось чуть позже, ущелье там было несколько, и мы спустились в самое дальнее и свободное от лишнего фона. И вот там, на стене, примостилась каменная скрижаль в три человеческих роста. В нижней части плиты шел узор барельеф, в центре располагался лотос, вписанный в круг, ну а сверху красовалась выбитая в камне морда дракона или что-то на нее похожее. Судя по состоянию плиты и ее потертости, простояла она тут минимум веков пять, под всеми дождями и ветрами. Вон, правый верхний угол вообще отколот, и скол успел сгладиться. С учетом того, что эта штука то ли гранитная, то ли базальтовая, вряд ли процесс эрозии мог проходить быстро, так что и пять веков – это еще очень оптимистичный срок. С тем же успехом могло быть и 5000 лет. Вот, это вход в коридор пустоты. Чтобы активировать его, требуется подать истинную ци, зависнув напротив артефакта с заложенными за спину руками, пояснил мастер. И следовало из его пояснений, что активировать эту штуку могли только практики не ниже ранга Шэнью, 5, на котором доступ к этой ци открывается у местных. Точнее, когда их ци обретает подходящее качество. Любопытно, я осматривал встроенные в плиту массивы своим звездным шеринганом и находил много общего. Ну вы, я тут уже которую неделю мучаюсь, а у вас почти готовое решение просто в дыре в земле стоит. О чем ты? Недоуменно повернулся ко мне мастер Лин. Это же пространственный массив, стационарный, с готовой схемой развертки. Я смотрел за этим шедевром, и мне хотелось не знаю чего, но точно экспрессивного. По сути своей, это был тот же телепорт, вроде того, что стоял в гробнице императора Тян Луна. Даже требования к качеству ци понятно, на стандартной для местных ты пространство рвать замучаешься, нужна более плотная и тяжелая, но в остальном сделан он был на местной концептуальной школе. В смысле, тут не прямая телепортация, а развертка микроизмерения вне пределов мира, через которое практик переходит в заданную точку. И, в отличие от прошлого мира, я теперь понимаю, по какому принципу задаются ци-координаты точки. Другими словами, мало того, что тут было примерно процентов 80 артефакта переноса, что я изобретал все это время, а значит, мог бы кучу моментов просто скопировать и распространить на свою поделку, сэкономив где-то недели две мозготромозголомства, так ведь эта штука натурально создавала то самое карманное измерение. Да, оно было очень мелким, очень условным и жило очень недолго, пока не закончится вложенная сила, но это был артефакт, который натурально строил новый мир. Как раз то, что мне было нужно для расширения уже имеющегося у меня пространства, ибо я как раз знал, как его поддерживать, но вот в построении чего-то из ничего у меня не было основных массивов и даже понимания, что и как там делать. Догадаться я бы, наверное, и догадался. Лет через 5 курения потоков ци в личном измерении, и то, не точно, а здесь. Боюсь, этот старик не понимает, что вызвало такую реакцию. Разве мастер Су не использует пространственные перемещения мановением руки? Использую, но эта техника может перенести меня одного, быть может, еще пару практиков со мной вместе, причем на очень небольшие расстояния. Либо же приходится использовать специальные якоря и иное измерение, которое я получил просто по стечению обстоятельств. Здесь же реализован принцип дальнего переноса в полном виде, включая и создание этого самого переходного измерения. Ты понимаешь, как работает артефакт основателя? Переспросил глава павильона. В общих чертах, да, если посмотреть, как он запускается, думаю, разберусь полностью. Да и так пищи для размышлений у меня появилась масса. Ясно, вновь огладил бороду старик. Что же, этот старик рад знать, что будущее небесного павильона находится в надежных руках. Глава 27. Разумеется, активировать артефакт в тот день мы не стали, сначала нужно было решить, нужно ли вообще на эту гору соваться и могу ли туда соваться именно я. К тому же задача была спрятать именно Суянь, а не отправляться на поиски сокровищ. Гора пустоты же для этого подходила только в одном случае, если я смогу быть с ней. В этом раскладе взять с собой можно и Сянин Чан, и Ху Цзяэр, да и Мэйер, тогда будет не опасно отправиться с нами. Проблема была только в том, что телепорт связки мог на меня не сработать. А если я не смогу попасть внутрь, все не только теряет смысл, но и превращается в нечто крайне опасное, ну, в том случае, если мы пойдем вместе и они пройдут в портал, а меня не пустят, то есть они там останутся одни в толпе мудаковатых псевдокитайцев, что на всех в округе по определению будут смотреть как на ресурсы добычу. Короче, лучшим вариантом было пойти одному, и если все нормально, то пригласить девчонок через телепортацию, а если там жопа, то через ту же телепортацию смыться, ну или сожрать все нафиг и вальяжно уйти. Проблем в этом плане было ровно три. Стройка в моем личном измерении еще была не закончена, раз, впереди ожидались слияния с багровым кланом и свадебные торжества, два, и наконец, стоило узнать мнение самих девушек, три, а ведь они у меня все гордые и уверенные в себе. Брат, даже если этот Ян Кай подойдет ко мне, это не станет трагедией, подтверждая мои выводы, первое начало сбивать накал моей паники Суянь, я ведь не утрачу памяти, разума и чувств. Согласна, поигрывая веером по подбородку, поддержала ее Цзяэр, сидящая за столиком для чаепития по другую сторону от меня. Его навязчивость может быть досадна, как и невозможность ответить резко, расставляя все по местам согласно тому, чего заслуживает обнаглевший мужчина. Но даже то, что мы знаем о его принадлежности к клану Ян, не значит, что мы должны с ним любезничать. В этом-то и проблема, печально вздохнул я. Почему? Не поняла старшая близняшка. Потому что боюсь я не того, что вы можете внезапно изменить все свои принципы и влюбиться в самовлюбленного бездаря. Я боюсь того, что этот бездарь решит, что вы его сиятельную персону оскорбили и должны быть наказаны. Не забывайте, что ему подыгрывает само мироздание, а это значит, что его желание отомстить может привести к возникновению цепочки событий, которая действительно может сломать вашу жизнь. А Анао робко подняла руку Сянин Чан, привлекая к себе общее внимание. Братцу, ты ведь говоришь о том Ян Кае, который был учеником-помощником, верно? Но я наблюдала за ним несколько месяцев во время работы в теневом зале. Он упрямый и отчаянный, но не злопамятный. Он совсем не выглядел как человек, который захочет отомстить женщине за то, что она не захотела с ним говорить. Не обманывайся внешней благовоспитанностью мужчин, сестрица Ся, покровительственно улыбнулась ей Цзяэр, игриво пройдясь веером по плечи Куниндзи. Слабый мужчина всегда будет учтив и любезен, особенно с теми, от кого зависит или кому ничего не может сделать. Истинное благочестие способен проявить только сильный, а клан Ян хоть и славится невероятным могуществом и богатством, но уж точно не благородством и честностью, манерно прикрыв глазки, бескомпромиссно постановила она. «Ну, я мало что знаю о клане Ян», помявшись на своем месте, призналась Нин Чан. «Я тоже», вступила в разговор Мэйер, «но даже я слышала, что эта семья славится своим коварством и мстительностью. Поэтому ее боятся задевать даже другие священные семьи. Простите», окончательно стушевалась милая кореглазая алхимик. «Ты не должна извиняться», мягко положила ей руку на плечо Суянь. «Мы все теперь сестры и», возражая, пусть даже в спорах, желаем не обидеть, а только помочь. «Да», порозовев ушками, кивнула Сянин Чан, пряча взгляд в столешнице. «Так к чему мы в итоге пришли, напоминаю о себе. Пусть я и присутствовал при всем разговоре, но некоторые его извивы затрудняли определение текущего решения по теме. К тому, что ты слишком паникуешь, хотя мы не отрицаем, что ты лучше понимаешь опасность этой ситуации», усмехнулась Ху Цзяэр, вновь поиграв веером перед лицом. «Пояснения сестрицы Ху не делают жизнь этого юноши проще. Ты же сейчас не скажешь, что мужчины – существа глупенькие и сложные, чувства им нужно объяснять простыми словами». Хитренько улыбнулась на меня Мэй. «Да теперь не скажу», — покладисто кивают девушки. «На самом деле, ты неверно рассматриваешь этот вопрос». Важно приподняв носик, продолжила играть старшая близняшка. «Нужно думать не о том, спровоцируем мы этого Ян Кая или нет, Ведь, если я правильно поняла твои объяснения, предсказать, как он себя поведет и что решит в отношениях с окружающими, все равно невозможно. А если мы не можем на это повлиять, то нет нужды и ломать голову, надо смотреть на картину шире. У тебя есть какая-то идея? Обратилась к ней Суянь, испытывая настоящий интерес, что даже не постеснялась отразить в глазах. Я просто хочу напомнить, что эти горы-пустоты – удивительное место, дарующее множество возможностей для развития, пожала плечиками наследница Багрового клана. И пусть никто из нас пока не застрял в узком месте своей практики, но отказываться от такого шанса само по себе преступно для практика боевых искусств. Да, но при всем уважении к вашей силе и навыкам, одних я вас туда не пущу, требую помнить и об этом важном моменте. Это всего лишь значит, что ты должен найти способ проникнуть туда для нас всех, гордо вскинула носик Цзяэр, пряча ухмылочку за веером. А стройку можно и свернуть, тут не так уж много осталось, на крайний случай, доделаем сами, без всяких рабочих. Хм, перевожу вопросительный взгляд на Суянь. Я понимаю опасения мастера Лина и не испытываю желания отнимать чужие жизни, но я согласна с сестрой Цзя, мы должны становиться сильнее. Это единственный способ по-настоящему достичь безопасности в нашем мире, размеренно произнесла сестра. Я тоже за путешествие, подняла ладошку Мейер. А я, учитель будет против, и за садом надо ухаживать, замялась Сянин Чан, переплетя пальчики перед собой. Но ведь если только посмотреть, какие там растения, и иметь возможность в любой момент вернуться в это место, забегала девушка глазками. Я хотела бы увидеть это таинственное пространство, решительно закончила она. Тогда решено, хлопнула веером по ладошке старшая близняшка. Сейчас завершаем все дела, а потом наш муж идет открывать нам дорогу. Суянь явно не понравилось, что эта вертихвостка перехватила лидерскую позицию и объявляет тут общее решение, но по сути решения она возразить не могла. «Будь осторожен, брат, а за нас не переживай», нашла она выход, став первым гласом заботы коллектива. Конечно, невольно улыбнулся я на их с Цзя маленькую войну, но раз уж решение принято, надо его реализовывать, ибо времени мало, а сделать нужно много. Предлагаю приступить. Угу, хором ответили красавицы. Несколько часов спустя, обняв и чмокнув всех своих прелестниц, я пообещал, что свяжусь с ними, как только проникну в закрытое пространство гор пустоты, а там или сам вернусь, или их призову, и отправился к мастеру Лину. План по проникновению на гору был готов, причем как основной, так и резервный. Основной заключался в угнетении культивации, подделать свою ци под что-то менее мощное и спрятать большую ее часть я мог, возможно, этого вполне хватит для телепорта. Запасной план состоял в том, чтобы подкинуть маячок кому-нибудь из других практиков и спокойно навестись по нему. Мастер Лин утверждал, что пусть народу на гору пустоты ходит не так, чтобы много, но все-таки ходит, а моих навыков вполне хватит, чтобы незаметно подкинуть небольшой камушек в котомку любого из практиков ниже уровня Шэнью. 5. Простенько, но со вкусом. Зачем усложнять там, где это не нужно? В расщелине за время нашего отсутствия ничего не изменилось, скрижаль висела на месте, никто в нее или из нее лезть не собирался, да из чего бы. Стояла там сколько веков, еще 3 раза по столько же простоит. Ну, если не вмешается герой Синси, конечно, но он сейчас занят, да. Глава секты спокойно запитал плиту, порадовавшись своему переходу в высшее царство, ибо даже на уровне Шэнью 5 запитать такой массив ему было бы тяжко и, возможно, пришлось просить помощи. Как бы то ни было, переход открылся, встречая нас тоннелем из тьмы, скованной кольцами света. Завораживающее зрелище, как и чудо создания мира, пусть и очень ограниченного, но все же, мы влетели в переход, что сразу же закрылся за нашими спинами, и поспешили на выход. Долго оставаться в этом месте не стоило, если ты, конечно, не горишь желанием узнать, что будет с человеком, оказавшимся в схлопнувшемся пространстве, то бишь переместившимся в ничего. Вопрос интересный, но проверять его что-то не тянет. Во всяком случае, вот так вот сходу, без подготовки и на себе. Пока я размышлял о вечном и любовался переливами едва ли не изначальной материи, или чего-то в этом роде, полет подошел к концу. Еще один разрыв пространства, и вот мы в каких-то инфернального вида скалах, между которыми натурально клубился зловещий зеленый туман и проглядывали мрачные деревья, до такого вида, что вот еще чуть-чуть, и оно откроет глаза, воинственно растопырит коряги и молвит: «Я не дерево, я энт, мне нужно немного времени, чтобы восстановить силы», — сообщил мастер Лин, усаживаясь на землю в позе лотоса. «Хорошо, мастер, но вы не выглядите особенно уставшим», — тем не менее отметил я. «Так и есть, уже смежив веки», — кивнул старик, — «но впереди мы можем встретить много демонических зверей, и даже малая усталость может оказаться фатальной». «Понятно», — не стал я больше отвлекать практика, переведя взгляд на пейзаж. Активация техники звездных глаз не выявила поблизости мощных источников ци или скоплений демонических зверей, а вот взгляд на небо принес кое-что интересное, в том смысле, что там угадывались знакомые созвездия, прекрасно наблюдаемые и над крышами небесного павильона. Светлое время суток еще не уступило свои права ночи настолько, чтобы открыть взору все полотно мерцающих огней, но иные звезды вполне заметны и днем, а уж с такими хорошими глазами, как у меня, определить знакомые контуры и вовсе не проблема. Да, созвездия были немного смещены относительно того, к чему я успел привыкнуть, но далеко не так сильно, как если бы мы реально преодолели миллион миль. Я бы сказал, смещение было примерно таким же, как на острове с тайником, где лежал согревающий душу лотос, только в другую сторону. «Я закончил», — через пару минут сообщил Лин Тайсюй, поднимаясь на ноги. «Ты готов двигаться дальше?» «Конечно, мастер», — прервав свое созерцание красот природы, киваю старику. «Тогда следуй за мной, нам нужно преодолеть еще несколько миль», и, окутавшись покровом светлой ци, глава секты Небесной Башни поднялся в воздух. Полет над поросшими лесом горными вершинами не отличался какими-то знаковыми событиями, разве что по мере пути небо заволокло тучками. Далее мы нашли лощину, по которой протекала некая река, и летели уже вдоль извилистого русла, по берегам которого чем дальше, тем чаще можно было заметить звездными глазами сгустки ци демонических животных. Несколько миль в итоге оказались добрым десятком, если не двумя, но я должен был признать, что отдых перед полетом был правильным решением, так как чем дальше мы летели, тем меньше я видел мест, что были бы полностью безопасны, то есть приземлиться-то и передохнуть было где, но везде был риск, что на отдыхающего тебя выйдет какой-нибудь демонический зверь. Так или иначе, в конце концов полет наш завершился приземлением в каком-то лесу, напоминающем тропические джунгли. Тут было очень влажно, да и деревья весьма характерные, какие-то мангровые заросли. А еще я ощущал вокруг очень много жизни. Часть засветок принадлежала местной живности, ци в них была слишком дикой, жесткой, в общем, именно такой, какой и должна быть животная ци. Однако помимо этого наблюдались и сотни источников структурированных, что могли принадлежать только практикам. И как-то это не тянуло на немного, о котором говорил Лин Тайсюй. Мастер, а мы точно там?» «Да, Суму», — кивнул старик. «Хоть я и не был в этих местах больше 50 лет, но это точно то место. Чем вызван твой интерес? Вы говорили, что посещают гору не очень много практиков, однако я ощущаю более сотни человек». «Сотня?» — нахмурился старик. «Это действительно странно и необычно. Нужно проверить», — и глава направился к ближайшей группе людей. «Я же задумался. События той самой Синси у меня из головы и так почти выветрились. К тому же Ян Кай там постоянно перся в какие-нибудь сокровенные места и вытаптывал их в ноль, менялись только названия локаций и мелкие детали. И что там должно быть в каждом конкретном случае, я не возьмусь сказать. Однако если прикинуть и использовать логику и здравый смысл, не будь меня, скорее всего, сюда попал бы этот ушлепок. А раз так, то, вполне возможно, именно в этот раз ожидается что-то эпичное, мощное и дико ценное. Потому такая толпа и собралась. Похоже на правду, но, пожалуй, стоит узнать побольше и просто взять и расспросить кого из местных, чем, собственно, мастер Лин и занялся. Так что не будем ему мешать и просто вежливо постоим рядом и послушаем. Первыми нам встретились 5 красоток на любой вкус в одинаковых форменных платьях светло-фиолетового оттенка, которых вела благообразная бабулька Божий одуванчик с клюкой, в такого же оттенка и похожего фасона, но уже более традиционном халате. Красотки ощущались где-то от середины ранга Лихэ, 3, до начальных ступеней Чжэн Юань, 4, а вот их наставница была твердой вершиной Шэнь Ю, 5. «Ох, какие люди!» — первой заговорила старая женщина, явно узнав моего спутника. «Неужто ты наш первый противник?» — почти радушно улыбнулась она мастеру Лину, но и не совсем шутя, а будучи внутренне вполне готовой к тому, что сейчас начнется схватка. Не совсем, тоже однозначно узнал собеседницу глава небесного павильона, и хотя его эмоции не говорили, что она была прям уж врагом, но что-то такое неловкое в их отношениях явно имело место быть, что подтвердилось буквально следующей же его фразой, но уже направленной ко мне. Они из секты первого ранга, дворца 10 000 цветов. Ни за что не иди на поводу у этих женщин, иначе они сожрут тебя и косточки не оставят. Этот ученик все понимает и будет осторожен. Почтительно кланяюсь мастеру, с упиранием правого кулака в ладонь левой руки, ну и опусканием головы, а потому что невежливо гнусно ухмыляться на отеческий совет старшего, даже если у тебя появились некие догадки о его прошлом. Хо, братишка, не верь своему учителю и не бойся, мы не такие страшные. Да, мы не кусаемся. Развеселились на эту картину красотки за спиной бабульки. Прекрасные старшие сестры должны проявить снисхождение к этому юноше, ведь он только что женился, а 3 из 4 его жен могут быть очень жестокие и изобретательны в методах внушения и воспитания. Возвращаю им подачу. А-а-0-а-а-0-0, ответили мне 5 ошарашенных взглядов. Хо-хо, тогда молодому человеку и впрямь стоит проявить осторожность, ведь жены – это такие существа, которые любят понимать все не самым удачным образом для своих мужей. В противовес подопечным развеселилась бабулька. Мудрость мастера дворца 10 000 цветов велика. С чувством вновь поклонился я. «Хе, забавный у тебя ученик, Лин Тайсюй», усмехнулась старушка. «Это не все его таланты, госпожа Янь», сложив руки за спину, смежил веки старик. Далее разговор прервался, так как к нам стала приближаться еще одна группа людей, что явно мог почувствовать не только я, но и почтенные старцы. В итоге через минуту мы их увидели, однако разговор на этот раз начали именно гости, а не хозяева поляны. «Ая», протянул светловолосый парень в бордово-черном облачении, демонстративно вульгарно приложив руку козырьком ко лбу, разглядывая девушек из дворца 10 000 цветов. «Угу, когда у нас тут уже вовсю вечер, а не солнечный день, а прекрасные девицы, что вы здесь забыли?» С изумительной в своей наглости смесью высокомерия с пренебрежением и вожделением вторил ему товарищ в таком же костюме, только с коричневыми волосами и чуть более высокий. От таких пассажей девчонки, что благодаря наставнице уже отошли от удивления и даже начали вновь поглядывать на меня с этаким игривым предвкушением того, как будут наказывать этого мальчишку, пусть и без какого-то негатива, а так, ради порядка и женской гордости, резко посмурнели и негативом шибанули изрядно. Кроме того, в группе новоприбывших имелись суровый, но еще не поседевший старикан со светло-коричневой шевелюрой, бородой-лопатой и эпичными усищами, а также очень симпатичная брюнетка с легким кремовым оттенком вьющихся волос. Старикан пребывал на пике Шэнь-Ю, 5, а вот все его ученики были на середине Чжэнь-Юань, 4 и выше. Но именно при виде старикана моего пространства души коснулся посыл от мастера Лина. «Они из долины короля-призрака. У тебя могут быть проблемы. Почему?» Посылаю ему такое же сообщение. «Я сражался с этим стариком больше 10 раз», пояснил глава небесного павильона. «Они из злой секты применяют подлые техники, атакующие душу. Самые опасные из них применяются при касании, а самое худшее – порабощающая печать. Будь готов к этому, если тебе придется с ними сражаться. Учту, Лин Тайсюй, ты еще не помер», продолжил эстафету вежливого приветствия глава гостей. «Ты тоже еще жив, Гуйли», отзеркалил ему фразу мой спутник. «Хе-хе, я так беспокоился, что не смогу отомстить мертвецу», аж усами закачал названный Гуйли, пусть не окутываясь зримым покровом ци, но явно приводя оную в боевую готовность, что ощущалось по ставшему чуть более жестким ощущению его энергетического флера. «Я даже подумать не мог, что сегодня тебя встречу, небеса действительно снизошли ко мне». «Как так?» – деланно изумился в ответ Лин Тайсюй, подчеркнуто при этом позволяя своему фону ци оставаться ровным и спокойным. «Неужели урока, который ты получил 50 лет назад, оказалось недостаточно? Ты действительно хочешь умереть сегодня? Зачем вспоминать дела прошлого?» Нахмурился лидер красно-черных, очевидно, не испытав радости от напоминания, тем более перед лицом учеников. «Если 50 лет назад я проиграл тебе, это не значит, что через 50 лет будет так же. Хочешь попробовать?» Все еще вежливо держа руки за спиной, уточнил глава небесного павильона, таки чуть-чуть шевельнув свою силу, вмиг показав всем желающим, что он тут не абы кто на каком-то пике Шэнь-Ю, 5. Он уже в трансцендентном царстве. 6. Ты, резко взбледнул глава долины короля призрака, осознав, что давний соперник не только его положить один на один может, но и в принципе всех присутствующих разом, не особо при этом напрягаясь. Если вы двое не собираетесь сражаться, мы должны договориться о сотрудничестве, не так ли? Просекла момент и благообразная бабулька, поспешив встать между гордыми аксакалами. Из уважения к госпоже дворца 10 000 цветов я соглашусь на временный союз. Быстро включил режим выживания и мимикрии только что быковавший дед. Мы тоже готовы отложить вражду и объединить усилия, степенно кивнул Лин Тайсюй, пусть не показывающий вида, но наслаждающийся произведенным эффектом. Эх, эти псевдокитайские переговоры высоких сторон с вымерением размеров писюна через провоцирование на ровном месте всех подряд возжелать сломать тебе лицо и вырезать всю твою семью до 7-го колена. Как же они это любят. Тем не менее переговоры есть переговоры, в смысле, дипломатия есть дипломатия, а потому высокие договаривающиеся стороны таки договорились, да и времени праздно болтать дальше у нас не было. Местная живность уже учуяла большую группу двуногих и двинулась в нашу сторону, что вскоре почувствовал не только я. Что-то приближается. Вскинула руку бабулька, шагая так, чтобы встать между угрозой и своими ученицами. Несколько секунд спустя маневр принес результат. Из зарослей аккуратно на нее бросилась гигантская белая змея, уже раскрыв пасть, чтобы проглотить добычу, но быстрый удар клюки расплескал ее голову, как наполненный водой воздушный шарик. Одна из учениц дворца 10 000 цветов тоже не растерялась, тут же пропитав циленту в своем облачении, и, действуя той как продолжением руки, подхватила из обрубка выпавшее ядро золотисто-малинового оттенка. Увы, толком порадоваться добыче девочки не успели, так как змейка была не одна. Это вообще нормально, уточняю у мастера Лина, одновременно выпуская с рук луч местной базовой техники дистанционной атаки, только на своей звездной ци, коим и убиваю одну змею из доброго десятка, что навалились на нас со всех сторон. Разве змеи, стайные хищники, обычно златоглазые питоны охотятся поодиночке, подтвердил Лин Тайсюй, изрубив две огромные туши на ломтики голыми руками, но здесь большинство монстров объединяются в группы, даже демонические звери на пике 5-й сферы. Занятно, вообще, при таком раскладе эти горы лично для меня уже крайне полезны в плане набора силы. Даже если зайти в скрытую область не получится, тут можно будет очень неплохо отъесться. Тем временем волна демонических змей была перебита, хотя, в отличие от нас с мастером Лином, остальным пришлось хватить жути, ибо уверенно тех змеек могли ваншотнуть только наставники, а вот ученикам приходилось жилы рвать, только чтобы не дать себя скушать. В итоге взапрели и облегченно переводили дыхание все, заодно, похоже, внутренне благодаря небеса, что таки додумались объединиться, они оказались вынуждены превозмогать такое одной группой. Так и пошло. Уважаемый господин, вышедший за пределы, и его ученик вальяжно идут впереди, пришибая всех тварей, что напрыгивают в лоб, а остальные охраняют тылы и фланги. Лично мне такой подход не очень нравился уже хотя бы тем, что молодые девчонки прыгают на злых обезьян-мутантов, пока я стою в сторонке, при том, что заровнять всех местных демонических зверей меня бы и одного хватило. Но приходилось шифроваться да прикрывать невольных спутников, при этом не выходя внешне за границы Лихэ 3. Ну а тот факт, что от обычной атаки практика такого уровня добрая половина местных обитателей и не почешется, не то что не поджарится, право слова, на зверье это не написано, а когда рядом с тобой идет уважаемый дядька, что в местной иерархии считается очень крупной жабкой. Великий мастер достойно обучил своего ученика и раскрыл ему уязвимые места монстров, артефактов там отсыпал чутко, ну или что-то в этом роде, тут даже придумывать ничего не нужно было. Хотя, признаться, нашим спутникам было не до того, чтобы на меня особо коситься и тратить время на вопросы, так как количество монстров по мере движения и не думало уменьшаться. И тут уже даже глава Лин начал проявлять нешуточную тревогу. Госпожа Ян, порвав очередную пачку желающих нас схарчить крокозябр, обратился к бабульке мужчина. Я знаю, что люди из вашего дворца посещают это место каждые 10 лет. Неужто так каждый раз? Обеспокоенный взгляд главы небесного павильона пробежал по ученикам и ученицам, некоторые из которых за малым на траву уже не падали от усталости. Не совсем. Проследила за его взглядом старушка, не уверена насчет этого раза. «Боюсь, с горой пустоты что-то не так», мрачно вклинился и глава долины короля призрака, столько монстров на ее входе, Мужчина не договорил, но взгляд, брошенный им на трупы и состояние учеников, был красноречивее всяких слов. «Не стоит задерживаться сверх необходимого», — вздохнула бабулька. «На запах крови скоро сползутся новые». «Согласен, в путь», — кивнул Лин Тайсюй. Так и шли. Постепенно, по мере приближения к цели и скоплению иных практиков, нам стали попадаться и следы боев между разумными. Очевидно, кто-то тут не смог договориться, как это получилось у нас, и предпочел выяснять отношения более КХМ, контактно. Это привело к образованию поломанных деревьев, подпалин на траве, обобранных до голых халатиков трупов, а то искушенных необобранными трупов, ведь демонических зверей никто не отменял. Не скажу, что не ожидал подобного, но настроение этот вид не добавил. Ну а спустя несколько часов мы таки вышли к озеру, о котором говорил старый практик. И что тут сказать, народу вокруг было действительно много. Настолько, что для всех мест не хватало энное количество вспышек ци, и образование новых трупов ощущалось мной вполне отчетливо и довольно часто. В общем, стандартная культурная программа толпы жадных псевдокитайцев. Неприятно, но знакомо. Самое забавное, что при царящей вокруг напряженности и косых взглядах разных сект и кланов друг на друга часть побережья была относительно пустынна, свободного места там хватало. Судя по тому, что Лин Тайсюй уверенно двинулся именно туда, кратко распрощавшись с нашими компаньонами, это было что-то вроде вип-зоны для особо уважаемых господ, куда ребята попроще, опасаясь за свои жизни, заходить даже не думали. И в общем-то оно было понятно, потому как, если присмотреться, большинство сопровождающих у других групп предка дотягивали и до середины ранга Шэнью, 5, не то что его пика. Прощаясь с группой из Дворца 10 тысяч цветов, я незаметно подбросил в сумку одной из девушек маячок. Если придется телепортироваться, то лучше к милым леди, чем к каким-то стрёмным мужикам, коих тут тоже хватало. Ну а на побережье, оставшись наедине, глава небесного павильона принялся за окончательный инструктаж, заодно поясняя, кто есть кто из тех, кого он смог заприметить и опознать. Опознать, правда, получилось далеко не всех новичков, во всяком случае, в его понимании, тут хватало, плюс удаленность. Да чего там, судя по вполне ровному, пусть и уважительному отношению, вести о великом мастере из высшего мира до представителей сект, что тут находились, просто не дошли, что не могло не радовать, да. Тем не менее из интересного я увидел секту Асуры, тех самых ребят, у которых явно когда-то украли красный меч, ныне лежавший в моем пространственном кольце. Внешне они немного напоминали индусов, ну, на анимешный манер, плюс сама их ци была удивительно похожа на ци алого меча из схрона на острове, пусть и не настолько мощная. А еще тут были русские, в смысле злобная династия Тянь-Лань, они же северные варвары, чужаки и просто мощные мужики и девчонки в шкурах. Слушая о том, как их культура отличается от нашей и какие они все жестокие и коварные, от псевдокитайца, который практик боевых искусств из мира Синси, культиватор и вот конкретно глава секты, где на постоянной основе принято поощрять учеников избивать друг друга, я с трудом удерживался от улыбки и каверзных вопросов, но сдержался, да, старших надо уважать. Еще удалось приблизительно понять секрет озера. Местные способы полета являлись просто вариациями прямого контроля предмета посредством вливания ци. В империи Чжоу такой трюк проделать мог бы какой-нибудь виртуоз не ниже 8-го, а то и 9-го небесного уровня, причем с кучей потери куда как грубее. Здесь же, за счет большей духовности энергии, как следствие, куда как лучших пластичности и управляемости, заставить летать меч или и вовсе собственные сапоги мог любой практик с середины лихэ, 3. Ну ладно, не совсем любой, но мог, а на Чжэн Юань, 4, так реально любой. Правда, из-за слишком мягкой ци любой сильный внешний фон мог запросто перебить технику. Причем эта проблема местными средствами не решалась никак. Само построение полета подразумевало определенную ци с определенными свойствами, и ее контроль в реальном времени. И если ты не можешь этого обеспечить, то шиш тебе, а не полет. Потому над всякими демоническими аномалиями тут или совсем не полетаешь, или это будет сделать реально сложно. Вот и тут была точно такая же история. Нет, не демоническая аномалия со злой и агрессивной ци, а всего лишь разрыв в ткани пространства, для местных этого более чем достаточно. Что же касалось самого разрыва, да, он был и, как и говорил уважаемый глава, примерно над центром озера, Правда, сейчас увидеть его невооруженным глазом было невозможно. Эта штука постоянно пульсировала, дрожала и изменялась, то увеличивая, то уменьшая свою интенсивность. Полагаю, что становилась видимой и телепортировала она только в момент суперпика, стадии максимальной накачки разрыва энергии. И да, мои мысли касательно черного хода к чьей-то заначке получили пусть и косвенное, но подтверждение. Если провести аналогию, то аномалия над озером была чем-то вроде разреза, что вел в очередную пространственную вкладку. Словно какой-то эпический карманник подрезал не кошель на поясе, а реально чей-то пространственный карман вскрыл. Как и в случае с обычным карманом, при движении хозяина этого самого кармана ткань колыхалась, тем самым меняя размеры проделанного отверстия, плюс если бритва была не очень острой, то могли быть и зацепы, выдранные нити, которые дополнительно случайный ветер колышет. Ну и залезть в такую прорезь тоже ведь могут далеко не все. Щипач должен иметь длинные пальцы и узкие кисти, да и самому ему желательно быть щуплым и небольшим, чтобы случайное прислонение к жертве вызвало у той минимальное беспокойство, а не иметь руки кузнеца, где ладонь размером с тарелку, нормальное явление, и ширину плеч в косую сажень, чтобы, случайно толкнув, сразу размазывать жертву по ближайшей стене. Аналогия, конечно, очень приблизительная, но ничего лучше придумать у меня не выходило. Тут реально подрезали ткань пространства, и оно колеблется, своим колебанием вызывая небольшую бурю ци, что отрезает возможность полета привычными местным способом. Вода в пруду, как и положено воде, является неплохим проводником и накопителем одновременно, не просто же так я ее в свое время как демпфер для паразитных потерь колебаний ци использовал. А значит, основные возмущения от разрыва уходят как раз в воду и постепенно рассеиваются там. Однако при этом движение ци, порождаемое аномалией, в воде куда как мощнее и буквально вбивается в энергосистему местного практика, что захочет в эту воду сунуться. Результат – потеря контроля ци и срыв техник, а при более-менее длительном воздействии может и меридианы разорвать, как тот пресловутый шарик с водой при культивации некоего туповатого блондина и освоении им крутой техники. А вот для практиков с уже более-менее укрепленной энергетикой это может быть очень хорошей тренировкой и закалкой. Лично для меня уже бесполезно, но вот мои девочки, да и вообще практики уровня Шэньюань 4, а то и Шэньюань 5, да, это будет пользительно, разумеется, под присмотром целителя и с корректировкой и отдыхом в нужный момент. Да, нужно будет сводить их сюда, когда народ подрассосется. Изучение аномалии мысли о том, что злые псевдокитайцы опять дружно топают мимо настоящего сокровища, банально его не видя, ради вульгарного мы убьем там все, освежуем и сделаем вещества, не отпускали, пожалуй, такой эффект лучше будет повторить в нашем с девочками тайном саду, чем тащить их сюда. Тем более, что у меня там уже и так есть водопад с озером. И если сам водопад пользу приносит, то озеро пока что только для красоты. Почему бы ему не стать купелью для закалки? Собственно, дальше я стал изучать больше процессы в водичке и прикидывать, как бы это повторить искусственно. В голову начали лезть мысли о вкладке пространства внутри вкладки пространства и формировании потока ци за счет разницы потенциалов между вкладками разной глубины. Но это нужно было реально садиться, считать, думать и проводить опыты, причем не в саду, ибо жопой чую, в первые разы будет бабах. Бабахать же в своем доме не хотелось. Значит, сначала строим испытательный полигон в виде новой пространственной аномалии, благо основа массива с той плиты снята, допаять ее со сферами-генератором и... Из размышлений меня вывело ощущение чужого внимания и приближения его источников. Господа, мое имя Чжовэнь. Мы из секты лунного отражения. Не могли бы вы назвать ваши имена? Почтительно поприветствовал нас еще совсем не старый мужчина с фронтоватыми кавалерийскими усами и зачесанной назад угольно-черной шевелюрой. Уровень его развития соответствовал где-то третьей ступени Шэньюань 5, а подле него присутствовали юноша и девушка, вроде бы уже перешедшие на стадию Чжэньюань 4, хотя и старающиеся не фонить. Все трое были облачены в добротные и красиво сшитые халаты светло-бежевой с коричневым расцветки и носили узкие длинные мечи на поясе. Небесный павильон. Лин Тайсюй, представился между тем мой спутник. Ох, значит, ты брат Лин, изобразил еще большие радушие гость. Прошу простить, брат Лин, но я и мои ученики немного опоздали к озеру. Я не знал, что здесь будет так людно, и нам не осталось места. Брат Чжо, чем я могу тебе помочь? попросил конкретики глава небесного павильона. «Брат Лин, я хотел бы заключить сделку. Рязко озеро может вместить 4 человек, однако ты привел лишь одного ученика. Если будет удобно, не мог бы ты позволить 2 моим ученикам сопровождать его?» Почтенный старец задумчиво перевел взгляд на означенную парочку. «Старший ученица Шуся Юй приветствует вас», поспешила исполнить уважительный поклон довольно миловидная девушка с пепельного цвета волосами и серыми глазами. «Старший Лин, ученик Чэнь Сюишу приветствует вас», повторил за ней высокий кореглазый парень с темно-коричневой, собранной в высокий хвост шевелюрой. «Брат Лин, будь уверен, что сердца моих учеников чистые и открыты, они здесь лишь для того, чтобы убивать чудовищ», вновь заговорил Чжо Вэнь, по виду которого было хорошо заметно, что его действительно припирает. «Естественно, они не будут досаждать твоему ученику, этот старик это гарантирует. Если он сейчас один, то внутри он может действовать вместе с моими учениками, и так они смогут заботиться друг о друге. Юноша, что скажешь?» Лин Тайсюй все еще мудро хранил молчание, не спеша высказать свое мнение, однако взгляд на меня перевел. «Мастеру Чжо не стоит быть столь формальным, благожелательно улыбаюсь, разумеется, я не откажу в помощи брату и сестре, тем более видя, как их учитель о них заботится. Раз мой ученик не возражает, то, брат Чжо, добро пожаловать», кивнул Лин Тайсюй. «Благодарю, брат Лин». Все 3 вновь поклонились, но на этот раз с изрядным облегчением. «Брат Чжо слишком вежлив, на самом деле это я должен благодарить брата Чжо за решение наших проблем», перешел к вежливому разговору по этикету мой сопровождающий. «Брат Лин преувеличивает. Я не был в этом месте почти 50 лет», проигнорировал тезис старик. «Не ожидал, что здесь станет так людно. До недавнего момента нам не приходилось сражаться за места», подхватил предложенную тему глава гостей, однако около 30 лет назад о существовании этого места стало узнавать все больше и больше сил. Случилось что-то, 30 лет назад один из учеников, что пришел сюда ради жизненного опыта, добыл нечто чрезвычайно ценное, несколько капель алмазной пламенной жидкости. Столь редкое сокровище, даже округлил глаза от новости мой спутник, да и эмоциями шибанул так, что не оставалось и тени сомнения, что это нечто очень крутое, именно. Однако если бы дело было только в алмазной пламенной жидкости, это не привлекло бы так много людей. Но в то же время, когда один нашел алмазную пламенную жидкость, другой нашел несколько капель очищения души. «Вот оно как», задумчиво обронил Лин Тайсюй. «Мастер Лин, не могли бы вы просветить, что это за вещества?» Отправил я послание главе небесного павильона. «Алмазная пламенная жидкость помогает практикам улучшить истинную ци, после чего она становится более мощной, а капля очищения души помогает открыть море сознания, ничем не выдав нашего общения», ответил старик. «К слову, как мне обращаться к младшему?» Проявил любопытство Чжо Вэнь, глядя на меня. «Имя моего ученика – Суму. Он недавно стал основным учеником моей секты. О, это большое достижение для столь юного возраста. Должно быть, ты много работал для этого», – доброжелательно улыбнулся он мне. «Мастер Чжо излишне добр, я просто люблю изучать ци». Светская беседа обо всем и ни о чем продолжалась, а меж тем время шло, самые последние опаздуны подтягивались, и в какой-то момент разрыв пространства над прудом полыхнул палитрой радужных красок, становясь видимым невооруженным взглядом и символизируя, что вот-вот начнется действо по переносу очередной группы желающих поохотиться за ништяками, и друг на друга, к этим самым ништякам. «Вперед!» Оборвав разговор на полуслове, хором скомандовали нам Лин Тайсю и Чжо Вэнь. Команда была однозначна, так что сперва я, потом Чэнь Сюишу, а за ним и Шуся Юй запрыгнули на ближайший лист мегаряски. Легкое покачивание на волне, что тем не менее не привело к утоплению растения, показало, что мои ухищрения по сокрытию ци увенчались успехом. Суму, не совершая несправедливости к людям, пока они сами не захотят того же, будь осторожен, напутствовал меня глава небесного павильона. «Да, мастер», уважительно кивнул я в ответ. «Вы 2 должны действовать сообща, не спорьте с людьми внутри попусту», в свою очередь выдал отеческое наставление глава секты лунного отражения. «Мы будем следовать указаниям», хором заверили юноша и девушка. И вот мы отбыли на кувшинке, которую потянуло к центру пруда, над которым, в свою очередь, разгорелся пространственный разрыв. Далее народ просто воспарил, и нас всосало в разрыв. Глава 28. Разрыв выплюнул нас на какое-то плато. Честно говоря, Куда именно, я особо не смотрел, мне было откровенно не до того. Помнится, эпилептикам запрещают смотреть на всякие резкие и неравномерные вспышки света, дабы не спровоцировать приступ. Сейчас я ощущал себя таким эпилептиком, пришедшим на диско-вечеринку с дабстепом и вот этим вот всем. Разве что не пену изо рта пускал, а боролся за сохранение своего ужина в желудке. Да, посмотреть, что там творится в разрыве, было очень глупой идеей. Кажется, я видел варп в смысле, хаоса может, не его, но ох как же хреново-то. Братцу, что с тобой? С беспокойством окликнул меня Ченсю Ишу. Тебе плохо? Житью в буду, я прикрыл глаза, стараясь отойти от сенсорного шока. Заметка на будущее. Никогда не смотреть в межреальность без пачки аспирина под рукой и обострения мазохизма. Нет, так-то та феерия ци, что я успел краем глаза увидеть, была даже красивой, но при попытке ее воспринять, почувствовать чистый поток ци без защиты мира это кажется, так в древних книгах описывали бога и ангелов. Нечто непонятное, нереальное, противоречивое. То, что не может существовать с точки зрения здравого смысла смертного существа, но существует. Ох, если бы я оставался полностью смертным, а не проходил через расщепление души, закусывание демонами и прочие последствия разгульного образа жизни, мог и рехнуться, а так ничего мозги на месте, а то, что немного взболтались и глаза в кучку, так это терпимо это пройдет. Минут через 10 я смог нормально встать на ноги и воспринимать действительность. К чести моих случайных спутников, их сердца в самом деле оказались чистыми, никто меня прирезать не попробовал, а девушка так и вовсе попыталась предложить каких-то пилюль, от которых я отмахнулся. Оказавшись на ногах, я с опаской вновь открыл восприятие и досадливо поморщился. Не та феерия, что я наблюдал раньше, но это место определенно было очень близко к границе мира, хоть и являлась частью этого самого мира. Ну что же, зато теперь я понял кое-какие элементы того массива, что строил нам с мастером Лином дорогу к озеру. Вернее, осознал, зачем они нужны. Да, экранирующие щиты в межреальности необходимы. Если меня так накрыло от одного взгляда, то что бы со мной случилось, попади я туда с голой жопой БРРР. Хорошо, что в прошлый раз меня прикрыл поток ци, выделившийся в результате надкусывания лорда преисподней. Но возвращаясь к ситуации фону ци, здесь творился натуральный трындец, пусть и не такой, как в Междумирье, но все же, теперь я мог поверить, что под воздействием такого аномального фона в практиках зарождаются всякие ядра в момент смерти, тут могут появляться всякие странные вещества и так далее. Все есть ци, а ци есть все. И когда ци сходит с ума, то возможно все. Тем не менее сама эта аномалия была стабильна и вполне пригодна для жизни. Разве что очевидно, что на местных техниках тут не полетаешь. Но вообще, все не так уж плохо, хотя восприятие, конечно, подглючивает, а ветер ци, что тут чувствуется, периодически разворачивается на 180 градусов и меняет полярность. Жуть, но привыкнуть можно. Братцу, что с тобой случилось? Все еще обеспокоенно поинтересовалась девушка. Я слишком внимательно посмотрел на структуру пространственного разрыва в момент переноса. Отвечаю, не видя смысла скрывать, опрометчивое решение. Понятно, с видом, говорящим скорее об обратном, ответила обладательница серых глаз. Ну так что, братцу, хочешь попутешествовать вместе с нами? Благодарю за предложение, сестра Шу, сам я не против вашей компании, но... Боюсь, у нас с вами разные цели в этом путешествии, я здесь не для того, чтобы охотиться, а для изучения работы древнего мастера, который создал это пространство, поэтому вам я буду только обузой. Изучение работы, переспросила девушка, ты не заинтересован в том, чтобы стать сильнее, одновременно с ней переспросил парень, этот юноша несколько сильнее, чем кажется на первый взгляд, скромно улыбаюсь, чуть-чуть выпуская свою реальную ци в ее едином состоянии, поэтому вряд ли данное место способно ему помочь. Я здесь для изучения самого принципа создания таких пространств, так что мои дела будут иметь мало общего с вашими, а значит, нам лучше расстаться, дабы не смущать друг друга во время пути. Ао, 00, ответила мне тишина. Что ж, рад был нашему знакомству. Берегите себя, и, дополнительно усиливая эффект, я создал под ногами родной массив полета и с небольшим ускорением отправился в приглянувшуюся чащу на горизонте, нужно было расчистить полянку, оглядеть округу, а там уже решать, нужно нам с девочками тут быть или нафиг. Что до учеников секты лунного отражения, то те, конечно, показались действительно неплохими людьми и искренне беспокоились, тем более им учитель завещал перед отправкой быть на стороне добра, но это все-таки чужие люди, делить мне с ними нечего, однако нет и общих интересов. Нет, юная леди весьма мила и привлекательна, но я, женатый человек, да и то, как она посматривала на своего старшего братика. В общем, полагаю, оставить их наедине друг с другом будет куда как культурнее и лучше. В общем, удачи, парень, не упусти свой шанс, а я полетел расчищать полянку, да, правда, с расчисткой пришлось несколько обождать. Почему? Ну, выйдя на показавшуюся перспективной точку, я встретил их. Хрум-хрум-хрум, тварь, облаченная в белый мех, стригла длинными ушами и меланхолично жевала ствол дерева. Одной коры этому террористу явно было мало. Маленькие злобные глазки, налитые алым, косо оглядывали округу. Ну, привет. Я смотрел на демонических кроликов примерно середины третьего небесного уровня. Демонические кролики смотрели на меня, пьян, и дружно рванули прочь. А ведь я не выходил из маскировки. Видимо, прорвалась жажда кров справедливости. Да, это будет справедливость. Она будет быстрой. Она будет жестокой. Она будет вкусной. Стоя я-я-ять. Примерно 20 минут спустя. ХМН, да, демонические кроли по мясу были так себе. В том смысле, что оно было довольно жестким и жилистым, впрочем, бедрышки оказались вполне ничего так, чуть-чуть отбить, промариновать, и будет очень даже вкусно. Но вздыхал я не по этому поводу. Внутри тушек действительно обнаружились кроваво-красные сферы, полные духовной и жизненной энергии. Они были грубыми, звериными и формировались в момент смерти существа. Причем материальная составляющая тоже перегонялась в духовную, пусть и с большим штрафом. В итоге навскидку КПД этой штуки соответствовал где-то процентам 10 от моего поглощения, то есть, просто стоя рядом с убийством, я сразу получал примерно столько же, сколько мог поглотить из такой сферы местный практик путем длительного процесса втягивания. С учетом того, что местные практики, поглощая энергию, не прибавляли ее тем самым к объему резерва, а только стимулировали развитие своей энергетики, бонус не шибко-то и сильный. Я никоим образом его не принижаю, но фактически для перехода с одной ступени той же сферы Лихэ, 3, на следующую придется пережечь с десяток таких шариков, в каждом из которых где-то с четверть полного резерва этого самого Лихэ, 3. С одной стороны, даже это очень круто по скорости, учитывая, что таких вот зверьков тут реально много, с другой же, звериная ци остается звериной ци, и даже мне не рекомендуется жрать тут все и сразу, лопнуть не лопну, наверное, но столько грубой энергии однозначно переварить будет тяжко. Для моих жен же один такой сеанс поглощения с прорывом раз в пару-тройку дней, совмещенный с медитациями и продолжением собственной практики. Правда, можно попробовать разбавить и размягчить звериную ци звездной, ну, в любом случае, это нужно проводить эксперименты и ставить опыты. В целом же место действительно весьма перспективное, а значит, пора идти за девочками. Потратив некоторое время на подготовку массива маяка, то есть одновременно и накопителя с хорошим запасом моей ци, и своего рода антенны, созданной с учетом уже понятых мной принципов пространственных техник, задача которой была точно обеспечить возможность ощутить маяк через границу закрытого пространства, я быстренько метнулся туда-обратно. Вот честно, к хорошему привыкаешь так быстро, уже и не представляю, как вообще мог раньше обходиться без телепорта и личного мини-мирка. Так вот, доставив леди до горы пустоты, я засел за дело. Вернее, дела нашлись сразу для всех. Близняшки, услышав о представителях тех сект, что мы встретили у старта, принялись прикидывать, с кем, в случае чего, стоит иметь дело, кого, просто обходить. Ну и явно подумывали на тему списочка тех, с кем стоит поискать встречи самим на предмет укорочения на голову. Не то чтобы мы Ерцзяер вдруг стали такими кровожадными, но, как прирожденные аристократки, пусть и сельского разлива, знали о некоторых товарищах информации поболее, чем даже мастер Лин. Вернее, знал их отец, но, с учетом всех обстоятельств, знания эти он дочерям стал передавать в полном объеме едва ли не сразу, как я обозначил свои намерения в их отношении. Су Янь просто осматривалась, с интересом поглядывая на наш будущий ужин, ну а Сянин Чан разрывалась между двумя желаниями: полазить по новому месту в поисках каких-нибудь интересных растений или поковыряться в пилюлях, что сформировались в момент убиения кролей. Последняя победила, и мы, вытащив из колечка девушки походное лабораторное оборудование, принялись изучать кровавые капли. Вернее, изучала в основном Нинчан, очень быстро придя к примерно тем же выводам, что и я. Штука невероятно мощная и полезная, но в сыром виде слишком токсичная, потому, если не хочешь получить калечащие травмы в энергетике, нужно или растягивать прием усвоения по времени, и чем мощнее пилюля, тем больший срок она потребует, или смягчать процесс при помощи различных присадок и размывания чем-нибудь мягким и легкоусвояемым. А еще наиболее выгодны эти пилюли будут близняшкам, ибо из-за их техники они друг друга дополнительно балансируют и подгоняют. Также за скобками остался тот факт, что пилюли из человеков будут гораздо лучше, поскольку никаких перекосов в энергетике такие доноры давать не могут, а небольшие несоответствия по полу, возрасту, направлению развития в рамках поедания несущественны. Однако Нинчан, добрая девочка и пусть однозначно этот факт поняла, озвучивать его не стала, ибо перспектива пускать под нож людей ей не нравилась. Если будет нужно, сделает, но инициативы в подобном проявлять точно не будет. Следующие два дня пролетели в одно мгновение. Мы ни к кому не лезли и ни с кем не связывались, вместо этого исследуя территорию, пробуя себя в боях с местной живностью и активно изучая методы поглощения кровавых капель для достижения лучшего эффекта. Даже все, кто не возвращались, более чем довольствуясь готовкой дичи на костре и игрой в «заберись под халатик сумму первой» во время ночных привалов. А вот после пробного возвращения домой, дабы дать отчет мастеру Мэну и главе секты, нас встретил нежданчик. С самим посещением небесного павильона проблем не возникло. Портал спокойно открылся, мы столь же спокойно нашли почтенных старцев и развеяли их тревогу, заодно поведав о своих находках и приключениях и подарив малютке ЮР-мороженку и пару кровавых капель из самых слабых животных для общего укрепления. Все же жизненная энергия в этих каплях была полезна для роста системы меридиан. Даже Ян Кай нам нигде внезапно не встретился. Но вот, значит, когда мы уже возвращались в область скрытого пространства, на месте расположения созданного мной массива маяка нас уже ждали. Алатых когтей, проваливайте или пожалеете, что родились. Надрывался лидер группы из четырех человек от пика Лихэ, 3, Дэчжэн Юань, 4, обращаясь к толпе еще из полутора десятков практиков из разных сект, что собрались на поляне, где я разместил свой массив-маячок. Кажется, это называется неловкая пауза. В смысле, вот мы, такие красивые, выходим из портала, а тут два десятка сверхчеловеков за каким-то лешим приперлись на мою поляну и явно настраиваются бить друг другу морды, не начиная горячую фазу, скорее всего, только по причине большого количества участников и отсутствия прочных союзов между набежавшими. Шу Сяю и Чэнь Сю и Шу из секты лунного отражения, кстати, тоже были здесь, как и трое учеников из долины короля призрака. Вы еще кто такие? Назовитесь. Отмерли собравшиеся, таращись на нашу группу. Мы просто проходили мимо, вежливо улыбаясь, привычно закладываю одну руку за спину, заодно ненароком отгораживая девушек. Пожалуйста, не обращайте на нас внимания и занимайтесь чем вы тут занимались, брат. Они вышли из пространственного разлома. Наверняка они первыми нашли это место и смогли отгадать секрет. Тут должно быть скрытое пространство. Возопил подле недавно говорившего о когтях один из товарищей. Точно, они наверняка уже забрали себе сокровища. Поддержал его другой парень, из иной группы. Немедленно покажите, что нашли. Остановитесь. Мы только что обсуждали возможность вместе использовать это место и его мощную ци, а вы уже хотите отобрать чужие находки. Вступила в разговор незнакомая девушка-культиватор. Никто не собирался делить с вами это место. Окрысился тот, который вопил в момент нашего появления. Вы, всего лишь второсортная секта, а я, основной ученик секты Золотых Когтей. Я уже сказал вам проваливать. Кто бы вы ни были, перебивая его, обратился к нам предводитель другой группы, я, Ван Чу, элитный ученик Алмазного Драконьего Хребта. Если вы согласны разделить найденные сокровища с нашей сектой, я и мои братья готовы вас защитить. Вам не стоит быть такими высокомерными. Опомнилась от удивления Шу Сяюй, спеша одернуть остальных. Вы даже не знаете брата Су. Он всего-то ученик небесного павильона на пятой ступени Чжэн Юань, 4. Высказался и знакомый мне блондинчик из секты Долины Короля Призрака, под ухмылочки второго парня и красотки из той же секты. Кто бы ни были девицы рядом с ним, нас здесь в пятеро больше. Предлагаю не тратить время и выпытать у них секрет входа в это скрытое пространство. Я себя так странно чувствую, негромко поделилась с нами Хуцзяэр, как и остальные мои девушки, уже более чем готовые к бою, но эмоционально находящиеся в какой-то пограничной прострации. Ты об ощущении, будто тебя нежно приобняло каким-то облаком идиотизма вперемешку со странным чувством стыда за чужие действия, к которым ты не имеешь отношения, но почему-то все равно стыдно. Изложил я концепцию испанского стыда. Да, что-то вроде, согласилась красавица с розовыми волосами. Понимаю. Очевидно, народ набежал на мой маячок, точнее, удерживающий ци-массив, который я использовал, чтобы наводиться при создании портала. Из-за того, что для точной фокусировки и своего рода пробоя в отдельное пространство ради комфорта перемещения мне нужно было как следует запитать систему и действовать через свою ци, полянка в восприятии местных должна была действительно фонить. И, признаться, этот момент я не учел. В том смысле, что хей, тут на горе куча интереснейших вещей и принципов действия, что даже за пару дней исследований уже дали массу результатов. Интересно же, что еще тут есть замечательного. Зачем в таком разрезе обращать внимание на обычный рабочий массив, который ты и так прекрасно знаешь и используешь? В смысле, ты же не залипаешь каждый раз на свой проездной, когда входишь в метро, не так ли? Вот только у меня как-то из головы вылетело, что для местных мой проездной – это что-то эпичное и крутое. Фоновое излучение Ци-10 небесного уровня тут вполне накрывало всю поляну и заходило чуть дальше, потому, в принципе, культивировать тут можно было совершенно спокойно всей этой толпой, и еще на 4 раза по столько же осталось бы места. Но мы говорим о псевдокитайских культиваторах. Объединиться они способны только в ситуации, когда или находится самая крутая жаба в пруду, что авторитетно квакает на других, или рядом обитает какая-то злобная хтоническая монстрилла, от которой в одиночку ну вот никак не отмахаешься. Причем в обоих случаях все равно будут попытки как-то подставить, ударить в спину, нажиться и так далее.